4. Четвертая награда — предохранение от грехопадений всей жизни и милость Божия, заглаживающая покаянием грехи, совершенные нами. Избавит Господь души раб своих и не прегрешат все уповающие на Него. Каким путем можно достигнуть этого, один из учителей дает такое наставление. Тот предохранит себя от грехопадений, кто поставил себе законом не желать ничего такого, что непозволительно, ограничивая круг своих пожеланий тем, что вольно делать, что не противоречит воле Божьей. Такую добрую и совершенную волю имеет тот, кто руководствуется не греховными пожеланиями, но, противопоставляя им волю непогрешимую, принимает оную и усвояет себе, и поступает во всем по ее непогрешимым влечениям. Такой человек во всех делах своих истинно уповает на Бога, верит Ему и во всем полагается на провидение и промысел Божий, определяющий для нас все полезнейшее к нашему усовершенствованию в каждом моменте нашей жизни. Поступающий так, искусен в мудрости и в делах своих проявляет ее, поручая себя провидению и воле Божией, не страшась никаких зол и грехопадений. Истинное на Бога упование отводит от нас не только сердечные смущения, беспокойство, печаль, но и противные им леность и небрежение. Другой из наставников говорит пространнее: «Наш ум, если не надеется на себя, но укрепляется исполнением воли Божией, может господствовать над собой в том, чтобы не обладала им никакая неправда. Стоящего в такой Богом утверждаемой ограде не может опрокинуть и лишить власти над собой никакая сила, ни прелесть, ни сладострастие, ни что-либо другое порочное. Итак, привыкни верить в Бога несомненно, невзирая ни на что, мнимо противоречащее вере. Научись веровать Господу, и Господь по воле своей отымет болезнь неверия от души твоей и все устроит во благо».